Здравствуйте. Мы уже неоднократно говорили о том, что прививки – самый эффективный способ защиты от некоторых инфекционных болезней. Тем не менее, бывают ситуации, когда прививки делать нельзя. Бывают такие ситуации вовсе не так часто, как принято считать, но все-таки бывают. Когда же нельзя делать прививки? Тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте, будем разбираться. Наша сегодняшняя встреча посвящена теме, которая волнует всех мам без исключения. Мы все знаем, что такое прививки, и нам кажется, что мы знаем, когда прививки делать нельзя. Тем не менее, вот по поводу того, когда нельзя, именно в нашем обществе бытует огромное количество заблуждений. Как вы считаете, Луиза Васильевна, когда же нельзя делать прививки? Ну, я думаю, что нельзя делать прививки, когда человек или ребенок простужен и когда у него большая температура. Высокая. Ну, тогда давайте узнаем, а что думают по этому поводу наши эксперты. Наверное, такая болезнь бывает, когда нельзя делать прививки. Не знаю, как это называется. Живым делают, а мертвым не делают. Вчера вы сделали прививку, а завтра... Не надо делать прививку, потому что вы вчера сделали прививку. Когда человек болеет, то не нужно прививки делать, потому что человек может у него еще рука заболеть. Если тебе сделать прививку, может такая претензия выйти, что голова закружится от такого. Мне нельзя, не надо сейчас делать, потому что у меня ничего не болит. Ну, в общем-то, я на самом деле должен сказать, что один из наших экспертов сформулировал главное противопоказание к прививкам, которое бытует именно в нашей стране. Прививки нельзя делать, потому что может какая-нибудь претензия выйти, понимаете? Вот это действительно так. Когда люди приходят на прием и спрашивают, можно, нельзя, то ты начинаешь понимать, что на самом деле существует огромное количество заблуждений по этому поводу. К вам на прием приходила Юлия Капторанс. Ну, давайте посмотрим. Когда лет 13, юная Юлия Капторанс приходила, стала тоже взрослому вилять попой, папа ей сказал... Вот этим местом аккуратнее, пожалуйста. Сухо! Папины слова Юлия запомнила и следовала им всегда. Позже, во многом благодаря этому наставлению, уже участница группы «Никита» Юлия Капторанс неожиданно для всех, но абсолютно в соответствии с папиными пожеланиями отказалась. От, казалось бы, многообещающей карьеры и с головой окунулась в семейные заботы. Жизнь певицы радикально изменилась. Появился любимый человек, появилось время не только на любимое вышивание бисером, но и на обожаемую дочь Маргариту. И первое... Что решила сделать мама? Это разобраться с детскими прививками. Для чего и поехала с дочуркой к доктору Комаровскому. Вы все прививки делали в срок или были отводы все-таки? У нас были отводы. У нас были отводы по причине аллергии. О какой аллергии шла речь? Вы знаете, до сих пор я не могу точно сказать. Я вот, например, сама узнала только к 28 годам, какая у меня аллергия. И то узнала об этом далеко не на Украине, в Израиле обследовалась. Поэтому пока я еще не знаю, какая точно у нее аллергия, на что именно. Естественно, были аллергии простые на фрукты, на красное, на мандарины. Ну, смотри, Юлечка, подожди. Обычно же, насколько мы с тобой знаем, вакцинация начинается в трехмесячном возрасте, а то и в роддоме. Да. Когда ни о каких фруктах, красном... Нет, чего-то... в роддоме мы сделали еще все прививки, которые были БЦЖ, вот первые, да? Это уже позднее, да. А много вообще вот в вашей жизни подруг, которым все делали в срок и вовремя? Ну, в принципе, Я думаю, делятся напополам. Нет, просто я хочу... Кому-то вовремя. Обратить внимание на то, что на самом деле такого количества медотводов от прививок, такого количества там противопоказаний и запретов, как вот у нас в стране, на самом деле практически нигде не бывает. Вот иногда просто найти ребенка, который бы был привит в соответствии с календарем, вот мне достаточно трудно, но вот очень сложно. При этом, когда я вижу людей, которые приезжают из-за границы и показывают мне этот паспорт вакцинации, почему-то такое впечатление, что у них нет медотводов, да, а у нас есть. Я уже как бы даже не говорю про ту тему, что у нас может быть такая ситуация, что вакцин нет. Это тоже бывает, оказывается. Но когда вроде как и желание у мамы есть прививаться, и вакцины есть, а доктор говорит, нельзя. Вот вас это не смущает, вот лично вас? Ну, вы знаете, смущает многое, но я же не доктор, к счастью или к сожалению, и поэтому я обращаюсь именно за помощью к профессионалам, потому что, да, у нас прививки были сделаны абсолютно не в то время, в которое нужно было, у нас были отводы. И меня это очень сильно волновало. При этом в Израиле очень удивились детские педиатры тому, что у нас существовали, ну, большое количество времени существовали отводы по обычным простудным заболеваниям. Они говорили, господи, ну что же вы, 3 года болеете неустанно. Ну, на самом деле, я удивляюсь не меньше вашего. Если у вас была аллергия, по которой вам нельзя было делать прививку, то помочь ребенку убрать острые проявления, убрать зуд кожи, облегчить общее состояние можно было за 10-12 дней. Да. И после этого вам совершенно спокойно можно было делать прививку. Возьмем другой вариант. Другой вариант. Например, как вы говорите, нам часто давали отводы в связи с острыми респираторными там, вирусными инфекциями. Ребенок пришел домой из детского сада весь в соплях. У него температура, у него сопли, да, все. Кто будет в этой ситуации в здравом уме делать ему прививку? Никто, правда, да? Но поверьте мне, если ребенок перенес вирусную инфекцию, она длится, как вы знаете, там, и у вас у всех 5-7 дней, угу, да, и не было осложнений, и нормализовалась температура, и ходит ребенок, шило в заднице, прыгает, скачет, нормальная температура, но эпизодически шмыгает носом. Вопрос. Почему нельзя делать прививку? Угу. Но тут же возникает другой вопрос. Ну вот разрешил доктор делать прививку. Разрешил. И после этого у ребенка поднялась температура. Кто виноват? Тот, кто разрешил? А с другой стороны, могут быть совпадения. Конечно же. И они сплошь и рядом бывают. Просто у нас создалось очень ошибочное мнение, впечатление, что если доктор дал вашему ребенку медотвод, то этот доктор очень внимательный, очень заботливый. Понимаете, мы были у 10 невропатологов. 10 невропатологов сказали, что прививать можно, а профессор за дополнительное вознаграждение сказал, что прививать нельзя. Понимаете? То есть у нас вот у всех есть вот такая вот укоренившаяся в нас вера, что если нам разрешил кто-то не делать прививки, то он очень сильно заботится о здоровье нашего ребенка. Да. Может быть, это человек, который просто не хочет брать на себя ответственность всего-навсего, да? Ведь мы же все должны понимать, что вот есть совершенно четко вот показания, когда можно, когда нельзя. И если невропатолог сказал, невропатолог, что у вас, как это говорится, в 50% случаев прихода к невропатологу, повышенное внутричерепное давление, и запретил в связи с этим делать прививки, то данный конкретный невропатолог нарушил все существующие инструкции. И сейчас вот нас слушают сотни тысяч людей, которые сейчас для себя совершили открытие, что оказывается тот факт, что их с якобы повышенным давлением не пустили делать прививки, это была не забота об их ребенке. Это вашего ребенка лишили законного права быть защищенным от конкретной болезни. И вот на это я хотел бы, чтобы мы все обратили внимание. Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на следующее. Существует вообще во всей вакцинации в нашей стране огромная проблема, которая связана со следующим. Сплошь и рядом мама идет к доктору, потому что надо делать прививку, например, от дифтерии или от кори, да? Но она понятия не имеет, зачем ей это надо делать, потому что она ни дифтерии, ни кори не видит. Вот нет кругом этой дифтерии, понимаете? И тогда непонятно, если этой болезни нет, зачем я должна рисковать собственным ребенком? Вот в настоящее время практически нет отказов от вакцинации по поводу кори. Потому что до отказывались, появилась куча кори, теперь все уже сторонники вакцинации от кори. Но по поводу дифтерии, а когда она была, а кто ее видел, давайте не будем. Да, зачем мы будем сознательно рисковать? И вот тут получается, что всегда хочется сказать, что мы не хотим рисковать именно потому, что мы имеем на это право. У нас есть противопоказания. Вот всем можно, а нам нельзя. И сразу следует признать, что противопоказания, вот даже медицинская наука, она все противопоказания к вакцинации, они действительно бывают, делит на две группы. Противопоказания бывают истинные, и противопоказания бывают ложные. То есть, когда у вашего ребенка какашки не того цвета, как вам хочется, и на этом основании вы 3 месяца сдаете анализы на дисбактериоз, его лечите и считаете этот дисбактериоз, или кто-то считает этот дисбактериоз противопоказанием к вакцинации, то это называется ложные противопоказания к вакцинации. За это во всем мире, за ложные противопоказания, которые формулируют доктора, их наказывают, там заставляют платить штрафы и так далее. В общем, с ними борются, с такими докторами. Тем не менее, противопоказания бывают истинные, то есть реально существующие. И вот эти истинные противопоказания, они тоже имеют свою классификацию. Ну вот пример. Например, они бывают общие, то есть которые применяются по отношению ко всем вакцинам, но не вакцинируют никогда людей в остром периоде инфекционных болезней. Ну вот когда человек заболел, да, воспаление легких или понос, температура, плохо, это общее противопоказание. В такой ситуации никогда никаких прививок не делают. Это понятно? Понятно. Противопоказания бывают частные, то есть которые касаются конкретной вакцины или конкретной группы вакцин. Ну, например, при беременности нельзя использовать никакие живые вакцины. То есть, например, вакцина БЦЖ или вакцина от кори – это живые вакцины. Их нельзя беременным. А вот вакцина от гриппа бывает живая и инактивированная. Живую нельзя, инактивированную можно. Дальше. Противопоказания бывают постоянные. Ну вот, например, если у вашего ребенка аллергия на яичный белок, то ему нельзя вакцины от кори и краснухи. Это постоянно, никогда, оно у него не получится. А вот, например, беременность – это временное противопоказание к вакцинации живыми вакцинами. И последнее. Противопоказания бывают абсолютные. То есть они всегда для всех. Вот они не предусматривают никаких исключений. Опять-таки, есть температура, плохо, все, никогда нельзя. И бывают относительные. Например, у вашего ребенка сопли. Или какая-то хроническая болезнь в периоде обострения. Но тут пришла некая эпидемия. Эпидемия полиомиелита в стране, да? И тогда деваться некуда, прививают всех подряд. Кто с соплями, кто с температурой, тут уже не важно. Кстати, я вам скажу, что есть вакцина одна, например, у которой вообще нет никаких противопоказаний, которые прививают всегда и с температурой, и беременным, и кормящим, и новорожденным. Вакцина от бешенства. Бешенство – абсолютно смертельная болезнь. Если вас укусила бешеная собака, то никакие ваши болезни не имеют никакого значения. Или вы умрете от бешенства, или мы вас спасем с помощью вакцины. Примерно суть противопоказаний вам понятна. Тем не менее, уверен, что вопросов множество. Давайте на них отвечать. Здравствуйте, доктор. Я хотела бы вас спросить. У нас в области паха увеличены лимфоузлы. И как бы у нас есть только 3 прививки АКДС, и вот нам нужно делать КПК, уже давно нужно было ее сделать, и вот я как бы сейчас боюсь ее делать. Понятно. Вы вводите в организм ребенка живую вакцину, КПК. То есть вакцина от кори, краснухи, паротита – это живая вакцина. Что очень важно при использовании живых вакцин? Важно, чтобы у человека не было иммунодефицита, то есть угнетенного иммунитета. Понятно? Представьте себе, что у вашего ребенка есть какая-то инфекция, поражающая лимфоузлы. Вот представим себе, да? Как вы считаете, если бы у него... Вот просто это на здравый смысл вопрос. Если у ребенка нет иммунитета, и инфекция поражает паховые лимфоузлы, сможет ли организм остановить инфекцию в паховых лимфоузлах и в другие лимфоузлы не пустить? То есть если у организма нет иммунитета, понятно, да, то будет сегодня паховые лимфоузлы, завтра подмышечные, послезавтра печень, селезенка. То есть при отсутствии иммунитета болезнь постоянно прогрессирует. Понятно, да? А если у ребенка воспаление паховых лимфоузлов и все, то все, что надо вам сделать, это сделать клинический анализ крови. Заметьте, не надо никаких особых иммунограмм. Понятно, надо сделать обычный, стандартный клинический анализ крови. Если в этом анализе крови показатели в норме, понятно, то ваш ребенок может быть вакцинирован. Другой вопрос в том, что если состояние не нарушено, но имеют место увеличенные паховые лимфоузлы, то надо же что сделать? Поставить диагноз. Понятно, да? Диагноз. То есть тут же не в вакцинации дело, а в том, что есть некая проблема, да? Опять-таки, то, что вы считаете увеличенными лимфоузлами, может быть совершеннейшей нормой, понимаете? Потому что воспаленные лимфоузлы и увеличенные лимфоузлы – это разные вещи. Может, вам ботиночки трут, понимаете? Может, у вас вросший ноготь на ноге, и это даст увеличенные лимфоузлы паховые, понимаете? Может, у него аллергический дерматит, и он под коленкой себе натер, и это даст увеличенные паховые лимфоузлы. Только что для этого надо? Не прививки тут виноваты, понятно? Тут доктора надо, который поставит диагноз, вот и все. Доктор, старшему сыну в 3 месяца мы сделали АКДС-ку, и у него появился атопический дерматит. Мы с ним боремся сейчас 3 года. Угу. Зайка, скажи, пожалуйста, вот просто вопрос, да? А почему вы считаете, вот лично вы, что атопический дерматит появился не от того, что ребенок перегрелся, не от того, что у него был запор? Не от того, что он съедал больше, чем мог переварить. Не от того, что он купался в хлорированной воде. А именно от прививки. Вот почему вы так считаете? На следующий день кожа покраснела вся. Поймите, вся медицинская наука пытается объяснить, что после не значит вследствие. Понимаете? Ну вот, есть огромное количество факторов, из-за которых кожа 3-месячного ребенка может покраснеть. И сплошь и рядом мама пришла в поликлинику в своем самом красивом комбинезончике, понимаете? И посидела в очереди 40 минут, а кожа покраснела, понимаете? А виновата кто прививка? То есть вакцинация это не могла повлиять? Вакцинация не может повлиять на развитие аллергического дерматита. Аллергический дерматит имеет свои четкие причины. Вакцинация к ним просто не относится. Но у 3-месячных детей есть множество факторов, которые приводят к аллергическому дерматиту. К этим факторам относятся прежде всего внешние контакты, избыточная потливость, понятно, да, перегрев, перекорм, несвоевременная очистка кишечника. И вот это факторы, которые надо исключать. То есть проще всего сказать, вот мы такие несчастные, мы теперь всю жизнь будем мазаться гормональными мазями, а во всем виновата вакцина, понимаешь? Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию, отрегулировать питание, убрать порошки с биосистемами, поставить фильтр на воду, не заставлять ребенка есть, сделать так, чтобы не было запоров. Но проще всего сказать, кто виноват? Вакцина. Понятно? Это же проще, правда? Проще. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, что такое щадящая вакцинация и нужна ли она вообще? По мне так не нужна. Щадящая вакцинация – это вот один из вариантов реагирования на вот то, чтобы не было претензий, понимаете? То есть очень страшно, давайте что-то сделаем в полсилы, понимаете, да? Вот есть вакцинация, например, знаменитая вакцина АКДС, да? И в этой вакцине АКДС самый активный компонент, ну тот, который чаще дает реакции, называется коклюш. Да? Вот давайте мы не будем использовать вакцину АКДС, мы будем вас щадить. Мы вам сделаем вакцину АДС без коклюша. Да? Она переносится намного легче. И вот теперь надо понимать, кого мы щадим. То есть некий ребенок, у которого есть проблемы со здоровьем, и мы сознательно этого ребенка делаем беззащитным в отношении болезни, которая называется коклюш. Что мы щадим в такой ситуации? Есть другой вопрос. Например, иногда щадящая вакцинация – это вакцинация, которая требует денег. Я переведу на русский язык. Ну вот, например, вакцина от полиомиелита бывает живая в капельках и бывает инактивированная в инъекциях. Понятно, что вакцина живая – это большая нагрузка на иммунитет. Она чаще может давать реакции и осложнения. Это понятно? Поэтому мы можем ребенка пощадить. Мы можем использовать не живую вакцину, а инактивированную. Но инактивированная вакцина может быть в 15-20 раз дороже, чем живая. Поэтому, Луиза Васильевна, государство не всегда может иметь возможность использовать для всех подряд вот эту самую щадящую вакцинацию. Спасибо. Вот я хотел бы еще раз обратить внимание. Вот это, может быть, главное, с чего мы все должны начать. Вот почему-то вот в обществе, в нашем, сейчас возникла какая-то система перевернутых ценностей. Большинство мам считают, что вот привить ребенка, это надо педиатру. Вот ему надо выполнить план, и он за это получит премию. Ребята, наш педиатр и премия находятся на противоположных полюсах, понимаете? У нас премии, деньги на оздоровление, понятно, и путевки в санатории получают депутаты, понимаете, да? Премии и врачи, они на разных полюсах нашего социума, понятно? Врач от вашей вакцинации, кроме неприятностей, не имеет ничего, понимаете? Все. Вы, и именно вы, мамы и папы, заинтересованы в том, чтобы реализовать право вашего ребенка, да, быть вакцинированным, быть защищенным от конкретной инфекции. Поэтому медицинская наука пытается сделать все для того, чтобы каждый ребенок практически с любой болезнью мог реализовать свое право быть защищенным. Врачи нужны для того, чтобы, если нельзя, то помочь, чтобы было можно. Понятно? Вот это наша задача. Это то, что мы должны хотеть от врачей. А когда врач сказал «нельзя», фух, все, ой, нельзя, не будем сегодня делать укольчик, сами тщательно побежали домой. А чему радуетесь? Тому, что ребенок беззащитный остался? Здравствуйте, доктор. Такой вопрос. У моего сына аллергия на яйца. Знаю, что многие вакцины выращивают именно на яйцах. Скажите, ну вот аллергия на яйца, это из области конкретных противопоказаний. Наверное, давайте все-таки, коль уже зашла речь, посмотрим официальную таблицу именно реальных, истинных противопоказаний проведению прививок. Вот, обратите внимание, это очень важно, может быть, запишите. В конце концов, не запишите, сейчас зайдете в интернет и все это прочитаете, тем не менее. Реальным противопоказанием проведению вакцинации являются, вот для всех вакцин, сильная реакция или осложнение на предыдущее введение препарата. То есть, если ввели вакцину АКДС и возникли осложнения, все, тема закрыта. Но она закрыта именно в отношении вакцины АКДС. На другие вакцины это не распространяется. Это понятно? Замечательно. Для всех живых вакцин. Фиксирую внимание. Именно живые вакцины, к которым относятся вакцины от кори, краснухи, паротита, ветрянки. Это вакцина БЦЖ. Это вакцина капельки от полиомиелита. Так вот, все живые вакцины, они не используются при иммунодефицитном состоянии, при ВИЧ-инфекции, например. Они не используются при опухолях злокачественных, и они не используются при беременности. Тем не менее, мы все должны знать, что вакцины от гриппа бывают живые и инактивированные. Вакцины от полиомиелита бывают живые и инактивированные. Есть и беременность, то защитить маму от гриппа можно, но инактивированной вакциной. Дальше. Вакцина БЦЖ. Вакцина БЦЖ, например, чаще всего запрещается тогда, когда вес ребенка при рождении меньше 2 килограмм. Вот, это реальный запрет. Но не потому, что иммунитет не вырабатывается, а просто потому, что вакцина БЦЖ, если вы знаете, а ведь каждому ребенку ее делали в роддоме, вводится внутрикожно. Не подкожно, не внутримышечно, а внутрикожно. Так вот, у ребенка весом 2 килограмма кожа имеет такую толщину, что ввести внутрикожно практически невозможно. Надо подождать, чтобы он хоть чуть-чуть там набрал там толщину кожи. Тогда можно уколоть. Обычно после 2,5 килограмм уже можно колоть всех подряд. Далее. Вакцина АКДС. Она не используется тогда, когда есть, вот вдумайтесь в это слово, прогрессирующие болезни нервной системы. То есть, когда есть заболевание нервной системы, при котором состояние постоянно ухудшается. Там эпилепсия, например, судороги, понятно? То есть, реально, это не ВЧД, не внутричерепное давление, понятно? Это не энцефалопатия. Это реальная тяжелая неврологическая болезнь, опухоль мозга, менингит и так далее. Вот это реальное противопоказание. И, опять-таки, нельзя, если были у ребенка судороги, при нормальной температуре. Обращаю внимание, у детей судороги частое явление, особенно судороги при высокой температуре. Вот судороги, которые возникли у ребенка при высокой температуре, не являются противопоказанием вакцинации, именно АКДС. Но судороги при нормальной температуре, это более опасно. В этой ситуации прививать нельзя. Опять-таки, вакцины АДС, АДСМ, они в принципе не имеют постоянных противопоказаний. Живые вакцины, вот теперь мы дошли до вашего конкретного вопроса. Вакцины от кори, краснухи, паротита, производство там Евросоюза, делают на куриных яйцах, выращивают. Вакцины, которые аналогичные вакцины, которые производятся в России, делают на перепелиных яйцах. То есть, естественно, если аллергия есть на куриное яйцо, но нет на перепелиное, можно использовать российские вакцины. Тем не менее, мы об этом уже несколько раз говорили, все, кто еще этого не знает, повторяю. Речь идет не о том, что такое аллергия на яйца для советской мамы. Это когда он сожрал яичницу из трех яиц, и у него покраснели щеки. Вот это для советской мамы называется аллергия на яйца. Понятно? Речь идет об тяжелых аллергических реакциях, которые проявляются генерализованной крапивницей, то есть зуд по всему телу, отек лица. Вот это тяжелые реакции. Для этого во всем мире, когда есть подозрение, в кабинете у врача, у педиатра, у терапевта, у семейного врача лежит яйцо. Обычное яйцо. Разбивается яйцо, а туда опускается палец мамы, и ребенку смазывается белком яйца внутренняя поверхность губы. Вот капелькой. После этого на него смотрят в течение 15 минут. И если у него есть аллергия, то у него опухнет и увеличится вот эта губа. Вот если у губа не увеличивается через 15 минут, то вакцинацию делать можно. Понятно, и никакой аллергии на яйца у вас нет. Ну и последнее. Современная активно используемая вакцина против гепатита Б используется с применением дрожжей. Поэтому если у человека аллергия на дрожжи, ну, например, он не может есть хлеб, допустим, да, то ему нельзя вакцину от гепатита Б. Вот я вам перечислил фактически реально существующие противопоказания к вакцинации. Все понятно? Добрый день, доктор. Подскажите, пожалуйста, вот у меня двойняшки 10 месяцев. Первый период не было прививок в стране. Как бы мы приходили в поликлинику, говорили, сейчас на данный момент нету. Каждый месяц. На данный момент мы сейчас проходим, то у нас насморк находят, то красное горло. То есть ситуация такая. Обратно же мы идем домой, без этих прививок нас отправляют, говорят ОРЗ. И вот такая вот ситуация. Ну, эта ситуация, по большому счету, мы вот о ней уже на приеме говорили, я еще раз фиксирую внимание. Есть такое понятие. Острый период инфекционных болезней. Острый период инфекционной болезни длится 5-7 дней. Если вы пришли в поликлинику, да, с вашими детьми, которые улыбаются, у которых нормальная температура, да, но они шмыгают носом, то у них никакого острого периода инфекционных болезней нет. И вы папа, и супруженица ваша, вы хотите, вот я еще раз на этом фиксирую внимание, вы пришли не потому, что вы решили сделать государству одолжение и привить ваших детей, да. Вы пришли для того в поликлинику, чтобы реализовать ваше право, ваш родительский долг защитить собственных детей от коклюша, дифтерии и столбняка. Понимаете, вы для этого пришли в поликлинику. А вам врач говорит, я боюсь, я не хочу. Значит, у врача не хватает компетенции или знаний, да, для того, чтобы ответить на вопрос, можно или нельзя. Но вы больше врача должны хотеть привить ваших детей. Когда вы идете к кому? К заведующей отделением вашей поликлиники, говорите, мы хотим привить детей. Почему, когда у моего ребенка шило в заднице, прекрасный аппетит, и уже 2 недели нормальная температура, то я не могу его привить. И тогда заводилением говорит, хорошо, сейчас мы выясним, как работает иммунитет вашего ребенка. И вы за сутки сделайте детям обычный клинический анализ крови. Убедитесь, что у них нормальный гемоглобин, нормальный уровень лейкоцитов, да, не изменена лейкоцитарная формула, не повышена соя. И все скажут, боже, так они же прекрасные, они же замечательные. Ну и пусть те шмыгают носом, они же могут смыгать носом еще 20 лет ближайших, правда же, да? Так что они будут незащищенные и вас привьют. Главное, то есть просто еще раз хочу сказать, эта вот ситуация, она очень напоминает, знаете, как вот вы настроились и идете к стоматологу вырывать зуб, да? Вот вы сели в кресло, а стоматолог говорит, нет, мы сегодня удалять не будем. Что вы испытываете? Вы испытываете облегчение. Фух, сегодня удалять не будут. Понимаете? То, что он опять ночью начнет болеть, это дело десятое. Ну, легче стало. И вот примерно так же. Вот вы идете в поликлинику на прививки, и вы уже волнуетесь. Ой, будет болеть попа, ой, ночью повысится температура, ой, надо бы купить таблетки, ой-ой. И вам говорят, не надо. И человек или нельзя, это не важно что, да? И вы радуетесь, фух, сегодня не надо, сегодня будет не страшно, страшно будет в другой раз, понимаете? А потом, когда он 3 месяца от коклюша задыхается, да, вы сидите рядом и думаете, что-то я не дорадовался тогда, вот неправильно, да. И тот, кто сказал мне нельзя, он мне недобрую весть принес, понимаете? Он наоборот сказал не то, что надо было мне услышать сейчас, понимаете? Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, у ребенка гипотония кишечника и, как следствие, дерматит. Как нам быть в этом случае? Ну, обратите внимание, почему плохо работающий кишечник должен влиять на работу иммунной системы? Вы вводите ребенку вакцинный препарат, который должен приводить к выработке иммунитета. Препарат не сработает, если иммунитет неполноценный. То есть, если вы скажете мне, что у меня ребенок, у которого проблемы с кишечником, плюс он покрыт гнойниками, плюс у него температура 37,5, понятно? Плюс он кашляет постоянно. То есть у него явные проблемы с инфекциями какие-то, с иммунной системой. Такому ребенку не надо делать прививки, надо разобраться, с чем связано угнетение иммунитета. Ну вот очень часто мы слышим такой вопрос. У моего ребенка аллергический дерматит, диабет, бронхиальная астма, дисбактериоз, повышенное давление, там перинатальная энцефалопатия и так далее, и нам не делают прививки. Я еще раз хочу, чтобы вы все меня услышали. Девочки, это очень важно, это ваши дети. Скажите, пожалуйста, вот есть у ребенка бронхиальная астма. Кто перенесет грипп тяжелее? Ребенок с бронхиальной астмой или ребенок здоровый? Для кого коклюш смертельно опасная болезнь? Для здорового ребенка или для астматика? Правильно? Да. Что такое делать уколы ребенку с диабетом? Да. Что такое интенсивная терапия тяжело больного ребенка с пороком сердца и так далее? Поэтому во всем мире считается, что если у ребенка есть какая-то фоновая болезнь, болезнь нервной системы, понятно? Болезнь кожи. И аллергическое заболевание, любая болезнь эндокринной системы типа диабета, любой ревматизм, то эти дети нуждаются в вакцинации в первую очередь. Понятно? Потому что именно для таких детей инфекционные болезни реальная угроза жизни. Если для абсолютно здорового ребенка, для абсолютно здорового ребенка корь болезнь тяжелая, но не смертельная, то для ребенка с пороком сердца корь смертельно опасная болезнь, его надо привить в первую очередь. Поэтому есть куча, вот именно в нашей стране, в том слове, куча ложных противопоказаний к вакцинации. И к этим противопоказаниям относятся. Пожалуйста, запомните, все болезни нервной системы со стабильной симптоматикой. Заметьте, вот я на это фиксирую ваше внимание. Решение о том, можно ребенка прививать или нет, принимает только его педиатр. Никакой узкий специалист, понятно, не решает, можно прививать или нет. Когда ребенка с аллергическим дерматитом не прививает педиатр и отправляет его на консультацию к дерматологу, то для чего он направляет? Не для того, чтобы дерматолог написал, дерматит нельзя прививать. Он направляет для того, чтобы дерматолог помог ему подготовить ребенка к вакцинации. Понятно? Если ребенка с бронхиальной астмой отправляют к аллергологу, то не для того, чтобы он дал запрет на вакцинацию, а для того, чтобы он помог подготовить ребенка лекарствами к вакцинации. Вот для чего нужны узкие специалисты. Продолжаем. Болезни, еще раз, нервной системы со стабильной симптоматикой. Все ДЦП, все врожденные проблемы, все перинатальные энцефалопатии, внутричерепные давления, пирамидные недостаточности, синдром минимальной мозговой дисфункции и другие куча придумок наших невропатологов, это не противопоказание к вакцинации, это прямое показание к вакцинации. Далее. Мифический и реальный дисбактериоз. Ну, если ребенка лечат антибиотиками 2 месяца, и из него вытекает зеленая вода, то никто в таком состоянии не делает прививки. Но если кому-то не нравится цвет какашек, то не прививать ребенка – это преступление. Далее. Аллергический дерматит, бронхиальная астма. Очень часто у наших детей обнаруживают увеличение вилочковой железы. Это обнаруживается, когда делают рентген снимок легких, и обнаруживают там тень вилочковой железы. Это главный орган иммунной системы. И считают, что это противопоказание, это показание к вакцинации. Все врожденные пороки развития, любые лекарства, которые используются для поддерживающего лечения, и мази, которые используются при атопическом дерматите. и гормоны, которые пшикаются при бронхиальной астме, и инсулин, который вводится при диабете, не являются препаратами, несовместимыми с вакцинацией. Это показания к вакцинации. Дальше. Легкие и умеренные поствакцинальные реакции при предыдущих введениях не являются противопоказанием. То есть, если сделали АКДС, и после этого болит попа, то это не значит, что не надо делать опять прививку. Если сделали вакцинацию и повысилась до 37,7 температура, это не повод не вакцинировать ребенка. И давайте подведем итоги. Ребята, мы вместе заинтересованы только в одном. Реализовать право наших детей быть защищенными от опаснейших болезней. Понятно? Мы все заинтересованы в том, чтобы противопоказаний было мало. Мы не должны радоваться, когда у нашего ребенка противопоказания обнаружены. Мы должны искать врачей, которые понимают, что прививать детей – это сложно, это ответственно. Но это необходимо нам всем. И мы должны стремиться и дружить с врачами, которые пытаются обеспечить нашим детям право быть защищенными. Надеюсь, правильные выводы вы сделали. Ну, значит, мы встретимся через неделю. Дорогие родители, сразу после школы доктора Комаровского вас ждет еще одна школа. Школа маленьких чемпионов. Наш знаменитый серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, четырехкратный обладатель Кубка мира по плаванию Денис Силантьев представит победителей видеоконкурса и даст советы о том, как вырастить настоящего чемпиона. Доброе утро. Меня зовут Денис Силантьев. Если бы мне пришлось выбирать победителей конкурса «Школа маленьких чемпионов», я бы обязательно показал в этой рубрике всех-всех-всех. Умение держать равновесие помогает ребенку в формировании и развитии двигательной системы. А значит, чем быстрее он усвоит эту науку, тем проще ему будет вести активный образ жизни. Например, как в нашем случае, ездить на велосипеде. Для того, чтобы вдохновить малышей и их родителей на новые достижения, мы и проводим онлайн-видеоконкурс «Школа маленьких чемпионов». А так как это конкурс, у нас тоже есть свои подарки. Подарок от спонсоров торговой марки «Памперс», книги доктора Комаровского и возможность увидеть своего малыша на телеэкране. Все, что вам нужно, это снять его маленькие победы и разместить на сайте «Памперс.UA». Ну а сейчас давайте посмотрим победителей этой недели. Все выше, все выше, все выше, стремительный полет наших ног. И в каждой тарелке мы видим огромный и вкусный пирог. Не хочу одеваться, я хочу кувыркаться. Вот в ползунках гораздо удобней. На самом деле ползать гораздо сложнее, чем плавать. Ну что же, честная победа. Напоминаю, это были победители конкурса «Школа маленьких чемпионов». Вы тоже можете ими стать. И для этого не нужны долгие месяцы тренировок. Достаточно вашего желания и наших упражнений недели. На сегодня все. Но наш конкурс «Школа маленьких чемпионов» продолжается. Добавить свое видео или изучить подробности вы можете на сайте Pampers.ua. До новых встреч и настоящих рекордов вашим малышам. Мультик смотрела. И там он, была про прививки? Да, там он боялся. Мультик. Боялся? Прятался. Гусеница там залез и сказал: выходи. А то и нас из-за тебя на прививку потащат. То мы ему голову делали. Так вот.